Извини, но ты сам виноват. Я не мог допустить, чтобы ты на мне повторно проверял разные интересные штуки. Я вам и так только за первый раз должок сумел вернуть. Позже разберусь, решил для себя и убрал обе цепочки в карман. Второй раз вы бы точно так легко не отделались, и посмотрел на второго. У него на шее также обнаружился кулон, который быстро перекочевал в мой карман. Никаких интересных штук у этого на шее я не обнаружил. Вы здесь не скучайте, а мне пора, нужно еще с вашими приятелями решить вопрос. С трудом извлек оружие мохнатых и задумался о том, куда его спрятать. Оружие на месте оставлять нельзя, на нем осталось мое ДНК. Эх, дождик был бы посильнее, он бы смыл все следы, но дождь, как назло, только мелко моросил. Короткая перебежка к соседнему ангару, и я занял уже привычное место для наблюдения. Мои союзники совсем не торопились ко мне. Оставшиеся четверо противников также оставались на месте. Какое-то время они не двигались, но через минуту снова зашевелились, видимо, все-таки что-то услышали и решили вызвать двоих, которых я прикончил. Ответить, по понятным причинам, им уже не могли, и оставшиеся четверо начали что-то подозревать. Вначале двое из них решили покинуть позицию, но, к сожалению, направились оба не в мою сторону, а налево вдоль кромки джунглей. Что находилось в той стороне, оставалось для меня загадкой, я решил их не преследовать. Оставшиеся двое еще какое-то время оставались на месте, но вскоре тоже решили, что им стоит покинуть позицию. Эти двое направились также вдоль кромки джунглей, но в сторону, противоположную первым двум. В той стороне находилась дорога, а на другой стороне дороги — дома колонистов. Решили свалить или зайти с разных сторон? Вопрос оставался открытым до тех пор, пока эти двое не остановились и не посмотрели в мою сторону. Причем один из них открыл забрало шлема и что-то сказал, смотря в мою сторону. Этого не может быть. Жерди. Второй выше его, значит, это Линни. Кто-то решил собрать всех пауков в одной банке. Тогда где у них главный? И почему их только двое? Где третий? Где Мерфи? Стоп, а к кому Жерди сейчас обращался? Неужели он здесь? И я сразу оглянулся. Никого. Нет, не может быть. Если бы он находился здесь, он бы меня давно заметил и сообщил остальным. Откуда-то сбоку раздался шуршащий звук. Может, местные. Кто-то решил проверить обстановку около дома. Света во многих домах уже не было. Большинство колонистов в соседних домах уже или спали, или собирались ложиться спать. Надо проверить. Короткая перебежка, и я около соседнего дома. В окне этого дома горит свет и хорошо видно, как семейство смотрит фильм по панели. Обхожу дом по кругу и замечаю непонятное движение на крыше соседнего дома. Дом практически не освещен и в нем не горит свет. Плохо видно, кто находится на крыше. Возможно, это колонист, но что колонисту делать на крыше ночью? Крыша потекла. Так вроде дождь совсем слабый. И что он тащит в руках? Я мог его снять одним выстрелом, но не стрелял. Не хотелось вмешивать в наши разборки колонистов. Этот на крыше добрался до угла крыши и стал спускаться вниз, мне пришлось обойти дом. Пока я обходил дом, колонист куда-то исчез, его следы привели меня к соседнему дому. Решил заглянуть к соседу. Пришлось мне идти за ним следом. Вскоре я увидел его, вернее, его спину. В какой-то момент он оказался около освещенного окна. А вот это действительно подарок. Вот и третий. Мерфи, куда ты так спешишь? Подожди меня. Пообщаемся. И тоже ускорился. В руках у него оказалась снайперская винтовка с длинным стволом. Честно говоря, это стало для меня полнейшим сюрпризом. Я не подозревал, что он снайпер. Теперь понятно, почему они не меняли позицию, даже когда я рассказал остальным, где они находятся. Они рассчитывали, что отобьются с помощью Мерфи, засевшего на чердаке дома, но, когда двое из них перестали отзываться, заподозрили, что их окружают, и решили сменить позицию. Хотя, судя по тому, как улепетывал Мерфи, они решили просто свалить отсюда. Впереди находился небольшой перелесок между дорогой и домами, с помощью которого я добрался незамеченным к домам. Мерфи в него уже зашел, и я максимально ускорился. В этот раз нам точно никто не помешает, и пошел на перехват. Мы встретились почти в самом конце этого перелеска, на небольшой поляне, слабо освещенной уличным фонарем. Ему сильно мешала идти его винтовка, но, видимо, каким-то звериным чутьем он чувствовал, что я преследую его. Когда я атаковал и в прыжке свалился ему на спину, он оказался готов к этому. Он извернулся, как кошка, сумев подставить винтовку под мой удар и этим заблокировать мою руку с ножом. Нож мохнатого только чиркнул по его бронекостюму, не причинив никакого вреда, после чего я проскользил по его мокрому бронекостюму дальше. Он сразу отбросил винтовку и выдернул одно из двух мачете мохнатых, закрепленных к его спине. Сам я почти мгновенно оказался на ногах и был готов к продолжению. «Так и знал, что это ты», — сказал он. «Тогда чего удирал?» «Если знал». «Боялся нашей встречи». «Место выбирал получше». Рассказывай теперь, к дружкам своим ты торопился, не переживай, с ними я тоже разберусь, но немного позже. Здесь тебе уже никакой старший сержант не сможет помочь. Это он тебе тогда помог. А вот это мы сейчас выясним, и выдернул из ножен свои монокулярные клинки. И в этот раз твои дружки тебе не помогут. А вот это мы еще посмотрим. Ответил он, доставая второй мачете из ножен. Мы, не спеша, сходились. В голове я прокручивал варианты, как его прикончить, но так, чтобы это выглядело, что это сделали мохнатые, но не находил вариантов. Даже если это будет выглядеть так, все равно виноватым окажусь я. Ведь все знают, что мохнатых здесь нет, а у меня с ним были серьезные противоречия в прошлом. Впрочем, плевать. Мне надоело прятать и скрывать свои возможности, пора закрыть этот вопрос раз и навсегда. Мерфи явно готовился к нашей встрече. Двигался он правильно, это я еще в прошлый раз на станции заметил. Наверняка специализированную базу по холодному оружию разучил. Сейчас посмотрим, чему он научился. Мы медленно сближались. Зазвенели наши клинки, встретившись. К моему удивлению, клинки мохнатых выдержали сразу несколько встреч с моими монокулярными. Клинки у мохнатых достойны похвалы, а вот Мерфи меня разочаровал. Если поначалу он держался, но как только я взвинтил темп, он стал отступать и в итоге пропустил удар, и я достал его по руке. Он после этого сразу отскочил назад. Думал, перерубил ему сухожилие на руке, но рука у него заискрилась и выронила клинок. Биоимплант, сразу понял я. Весьма дорогой протез. Дороже только вырастить новую руку. Очень интересно, откуда у абордажника креды на такой имплант? Мерфи, откуда у тебя креды на биоимплант? Оттуда же, откуда у тебя монокулярные клинки?